Глава 16. Виконт мистера Роулея приезжает домой. На следующее утро мы с Дедженом простились около 8 часов. К этому времени я успел вполне сойтись с ним. Мне даже хотелось, чтобы он сопровождал меня в Амершем. Но оказалось, что клерку было крайне необходимо вернуться в ту харчевню, в которой мы впервые встретились с ним. На Деджена было возложено устройство какого-то дела моего дяди, земля которого находилась рядом с шинком. Итак, если бы Деджену удалось тогда схватить меня, собственный агент дяди арестовал бы меня на его земле. Право, это было бы высшей степенью неудачи. После полудня я в закрытом экипаже двинулся к Дунстеблю и вскоре заметил, что одно упоминание об Амершеме заставляло всех любезно улыбаться и возбуждало в них желание услужить мне. Очевидно, дом моего дяди был настоящим дворцом или замком, и граф вел в нем жизнь, соответствующую своему положению. Слава о нем все возрастала по мере нашего приближения, точно горная цепь. В Бетфорде при упоминании об Амершеме снимали шляпы. В Дунстебле готовы были ползать передо мной. Я думал, что хозяйка гостиницы, узнав, что я еду в Амершем, расцелует меня. Она не знала, что и придумать, улыбалась, выказывала самую нежную заботливость, хлопотала обо мне так, что ее букольки приходили в совершенный беспорядок, а ключи громко звенели. «Вероятно, сэр, вас ждут в Амершеме. Надеюсь, что вы получите лучшие известия о здоровье его сиятельства. Мы слышали, что граф очень дурно. Да, сэр. Все мы почувствуем, когда не станет этого милого, благородного господина. Не знаю, есть ли на свете более вежливый человек, чем он. Люди говорят, что он страшно богат, что до революции он был настоящим принцем в своей собственной стране. Но простите меня, сэр, я слишком много болтаю и говорю вещи, без сомнения, уже известные вам. У вас есть фамильные черты, сэр. Я вас сейчас же узнала бы всюду по сходству с нашим дорогим виконтом. Ах, бедный виконт, невесело ему должно быть в настоящее время». Из окон этой же гостиницы я заметил слугу в ливрее, составлявшей принадлежность моего дома, ливреи, которую, понятно, я никогда не видывал до тех пор, или, если видел, то так давно, что не мог этого помнить. Правда, я очень часто воображал себя маршалом, герцогом, кавалером Большого Креста, Ордена Почетного Легиона и так далее, представляя, что при этом кругом меня будет толпиться целый ряд лакеев, одетых в мои цвета. Но воображать и видеть в действительности — две совершенно различные вещи. Вдобавок, с одним чувством смотрел бы я на свои ливреи в моем доме в Париже, с другим увидел, что они красуются в самом сердце враждебной Англии. Боюсь, что если бы этот лакей не был на противоположной стороне улицы, а я не стоял за стеклом одностворчатого окна, я поступил бы как глупец. Было что-то сказочное в этом перемещении в чужую страну, богатство и значение нашего рода, то есть в перемещении того, что по самой своей природе прикреплено к земле. Было что-то ужасное в сознании, что я еду в родной дом, стоящий так далеко от моей родины. По мере того, как я отъезжал от Дунстабля, подобные впечатления делались все сильнее и сильнее. Тому, кто не был в Англии, трудно себе представить, что такое замки английских аристократов, или, лучше сказать, их усадьбы, и ничто не дает ему понятия о раболепстве населения, окружающего жилище этих богачей. Я ехал в закрытом экипаже, но, очевидно, слух о том, куда я направлялся, предшествовал моему появлению. Встречавшиеся мне женщины приседали, мужчины неловко кланялись. Когда я подъехал к замку моего дяди, я понял, что внушало такое глубокое, широко распространенное уважение к нему. Стена, окружавшая парк графа, даже снаружи имела грандиозный вид. Когда же я увидал сам дом, меня охватило нечто вроде тщеславия при мысли, что все это принадлежит моему дяде. Я безмолвно смотрел пристальным взглядом на великолепное здание. Величиной замок был приблизительно с Тюильри. Главный его фасад выходил на север, и когда я впервые увидел его, Солнце, похожее на раскаленное ядро, садилось среди клубов снежно-белых облаков, и последние лучи дневного светила отражались в бесконечном ряде окон. Портик из дорических колонн, сделавший бы честь любому храму, украшал фасад дома графа. Меня встретил слуга чрезмерно, я чуть не сказал, оскорбительно, вежливо. Он через стеклянные двери ввел меня в переднюю. Ее нагревал и уже освещал большой камин, в котором горела груда буковых корней. На вопрос слуги, как доложить обо мне, я ответил: «Виконт Анде Сент-Ив». Слуга поклонился мне еще ниже, провел к мажордому, право же способному навести ужас. В свое время я видел много сановников, но никто из них не мог бы вполне сравниться с этим важным существом. Он был велик, он лоснился, казался вежливым, в разговоре пропускал букву «H» и, несмотря на все эти качества, имел снисходительность носить простое имя Даусон. От него я узнал, что моему дяде стало очень плохо, что доктор постоянно наблюдал за графом, что мистера Ромена ждали каждую минуту, что за моим двоюродным братом послали утром в этот же день. «Значит, с ним случился внезапный припадок?» — спросил я. Даусон не мог сказать этого. Граф постепенно угасал, таял. Но накануне ему внезапно стало гораздо хуже. Дядя послал за мистером Руменом, а мажордом немного попозже решился от своего имени отправить записку к виконту. «Мне казалось, милорд, — сказал он, — что в такие минуты вся семья должна быть в сборе». Губы мои согласились с этим замечанием, но не сердце. Очевидно, Даусон всецело стоял на стороне моего двоюродного брата. «А когда могу я надеяться увидеть графа?» — спросил я. «В течение вечера», — был ответ. В то же время мажордом объявил мне, что он проводит меня в комнату, давно уже приготовленную для меня, что я приблизительно через час пообедаю с доктором, то есть в том случае, если мое сиятельство не будет иметь ничего против этого. Мое сиятельство не сделало никаких возражений. «Но», — сказал я, — «со мной случилось очень неприятное происшествие. Я потерял мои вещи, и у меня нет никакого платья, кроме надетого на мне. Не знаю, формалист ли доктор или нет, я же, во всяком случае, не в состоянии появиться за обедом в надлежащем виде». Даусон попросил меня не беспокоиться. «Мы уже давно ждем вас», — заметил он, — «все готово». Он сказал правду. Для меня была приготовлена просторная комната. Последние лучи зимнего заката падали через большие окна, смешиваясь с отсветом великолепного пламени в камине. Постель стояла открытой. Перед огнем висело вечернее платье, а из дальнего угла комнаты мне вышел навстречу молодой слуга с заискивающей улыбкой на губах. Греза, среди которой я жил все это время, достигла своего апогея. Можно было подумать, что только вчера вечером покинул я этот дом, эту комнату. Я пришел к себе и впервые в жизни понял значение слов «дом» и «добро пожаловать». «Все ли по вашему вкусу, сэр?» — спросил Даусон. «Этого слугу, Роулея, мы отдаем в полное ваше распоряжение, сэр. Нельзя сказать, чтобы он был настоящим лакеем, но господин Поуль, камердинер господина виконта, дал ему несколько уроков, и можно надеяться, что малый будет служить вам удовлетворительно. Если вы, сэр, пожелаете потребовать что-нибудь, скажите это Роулею. Я сочту своей обязанностью, сэр, постараться удовлетворить ваше желание». Сказав это, важный и уже ставший мне ненавистным Даусон ушел. Я остался наедине с Роулеем. Мое сознание, можно сказать, пробудилось в тюрьме аббатства, среди полных граций и глубокого драматизма образов мужественных и чистых, честных людей, ждавших смертного часа и лишенных самых необходимых удобств. Поэтому я никогда не испытывал роскоши и удовольствий, связанных с положением, которое я по рождению имел право занимать в обществе. Я пользовался услугами слуг только в гостиницах. В течение долгого времени я совершал свой туалет быстро, по-военному, между двумя сигналами рожка и нередко подле какой-нибудь канавы. Поэтому нечего удивляться, что я с некоторым недоверием смотрел на моего нового слугу. Однако я вспомнил, что как он был моим первым лакеем, так и я был его первым господином, и это соображение успокоило меня. Я велел приготовить себе ванну уже вполне уверенным тоном. Ванная комната находилась рядом с моей спальней. Через невероятно короткий промежуток времени вода закипела, и вскоре я уже сидел в шалевом шлафроке, наслаждаясь роскошью довольства и комфорта, и, развалясь на кресле перед зеркалом, смотрел, как Роули приготовлял бритвы. На лице моего молодого слуги виднелась очень понятная для меня смесь двух чувств — гордости и тревоги. «Роули», — обратился я к нему, чувствуя некоторое беспокойство при мысли, что мне придется идти в огонь под руководством такого неопытного командира, — «у вас все в порядке? Вы умеете обращаться с этими инструментами?» «О да», — ответил он, — «все в порядке, ваше сиятельство». «Простите, Роули, но ради краткости я попрошу вас не титуловать меня, когда мы будем наедине», — сказал я. «С меня достаточно, если, обращаясь ко мне, вы станете говорить «мистер Ан». Так принято у меня на родине, как вам, вероятно, известно». Роули был поражен. «Но ведь вы и носите тот же титул, как и виконт мистера Поуля». «Как виконт мистера Поуля?» — переспросил я со смехом и прибавил. «Будьте покойны, виконт мистера Роуля такой же настоящий виконт, как и тот. Только, видите ли, я принадлежу к младшей линии, и потому вместе с титулом следует упоминать мое имя. Ален — виконт, а я — виконт Ан. Говоря мне «мистер Ан», вы ничем не нарушите правил этикета, уверяю вас». «Хорошо, мистер Ан», — произнес кроткий юноша. «Что же касается бритья, сэр, вам нечего беспокоиться. Мистер Поуль говорит, что у меня очень большие способности к бритью». «Поуль», — повторил я. «Мне кажется, это не вполне французское имя». «Нет, сэр, ваше сиятельство», — начал Роули, по-видимому, почувствовав ко мне доверие. «Нет, мистер Ан, это не французское имя. Мне кажется, оно скорее произносится Поли». «И этот Пуль служит виконту?» «Да, мистер Ан», — ответил Роулей. «Ему выпал тяжелый жребий. Виконт очень требовательный господин. Мне кажется, вы будете не таким, мистер Ан», — прибавил он, доверчиво улыбаясь мне в зеркало. Роулею казалось около 16 лет. Он был строен. Его веселое веснушчатое лицо освещала пара ясных глаз. В чертах юноши светилось ласковое и заискивающее выражение, которое мне показалось хорошо знакомым. Я вспомнил картины из моей собственной ранней юности, вспомнил то страстное обожание, которое я питал к нескольким людям, с тех пор давно потерявшим мое уважение или умершим. Во мне воскресла память о том, с каким замиранием сердца я мысленно старался служить моим бывшим героям, с какой радостью я в своем воображении бывал готов умереть за них, насколько выше и благороднее казалась мне их жизнь и смерть, нежели это было в действительности. Когда я смотрел в зеркало, мне чудилось, что в чертах Роулия я вижу эхо или призрак моей собственной ранней юности. Я всегда утверждал, частью оспаривая мнение моих друзей, что я прежде всего экономист. И, конечно, я ни за что на свете не пренебрег бы такой драгоценной собственностью, как поклонение юноши, видевшего во мне героя. «Вы бреете, как ангел, мистер Роули», — заметил я. «Благодарю вас, виконт», — ответил он и продолжал. «Мистер Поуль не боялся за меня. Поверьте мне, сэр, я бы не получил места при вас, если бы не был достаточно искусен. Мы ждали вас весь этот месяц, Господи Боже! Я никогда не видывал таких приготовлений. Каждый день топили, делали постель и так далее. Как только стало известно, что вы приедете, сэр, мне начали платить жалование. И с тех пор я бегал то вверх, то вниз, ну, точно чертик в табакерке. Как только в аллее застучат колеса, я, бывало, бросаюсь к окошку. Много раз пришлось мне разочароваться, но сегодня, как только вы вышли из экипажа, Я понял, что это мой... что это вы. О да, вас ждали. Когда я сойду вниз ужинать, я сделаюсь героем нашей столовой. Всем так любопытно. Ну, сказал я, надеюсь, вы можете дать мне отличный аттестат. Трезвого поведения, степенный, трудолюбивый человек с хорошим характером, превосходные рекомендации с прежнего места, да? Роули засмеялся с замешательством. «Ваши волосы прелестно вьются», — сказал он, желая переменить разговор. «Но вот у кого они особенно сильно завиваются? У виконта. Только не от природы. Да и редеть начинают. Виконт старится. Он пожил в свое удовольствие. Ведь правда, сэр?» «Дело в том, — заметил я, — что я очень мало знаю его. Наши семьи не видались, и я еще почти ребенком поступил на военную службу». — На военную службу, мистер Ан? — Сэр! — вскрикнул Роули с лихорадочным оживлением. — Были ли вы ранены? — Я не считаю нужным умерять восхищение, пробуждаемое моей личностью, потому, спустив шлафрок с одного плеча, молча показал мальчику рубец от раны, которую получил в Эдинбургском замке. Роули посмотрел на него с благоговением. «Боже мой! И вас ранил француз?» — не впопад спросил юноша. Я не солгал, подтвердив его догадку. «Французская сталь!» — заметил он с ужасом и наслаждением. Хотя я имел основание предполагать, что ножницы, которыми мы дрались, были английского изделия, я не счел уместным противоречить ему. «Да», — продолжал он, — «в самом воспитании уже была разница. Тот виконт занимался лошадиными скачками, играл в кости и так всю жизнь. Все это, без сомнения, хорошо, но я говорю, что это не ведет ни к чему». Между тем виконт мистера Роули, — подсказал я. «Мой виконт?» — повторил он. «Да, сэр, я говорил, что вы — иное дело, а теперь, увидав вас, снова повторяю это». Я не мог удержаться от улыбки, и мошенник увидел ее в зеркале. Он тоже улыбнулся мне. «Да, опять повторяю это, мистер Ан, — проговорил Роулей. — Я знаю, где раки зимуют. Я понимаю, когда джентльмен... Джентльмен, мистер Поуль может убираться к черту со своим виконтом. Прошу прощения за то, что говорю так свободно». Вдруг прервал он свою речь и вспыхнул пунцовым румянцем. «Мистер Поуль говорил мне, что не следует так болтать». «Дисциплина прежде всего», — подтвердил я. «Следуйте примеру старшего». После этого мы обратили внимание на мое платье. Я с удивлением заметил, что оно мне было совершенно впору. Не сидело на мне «а-ля диабль», как сидит солдатская форма или одежда, купленная готовой. Все части костюма красиво облегали меня. Так приходится только произведение искусного артиста, сшитое на любимого клиента. «Это удивительно», — заметил я. «Платье мне совершенно впору». «Действительно, мистер Ан, вы оба точно сделаны по одной мерке», — сказал Роулей. «Кто? Кто оба?» — спросил я. «Вы и виконт». «Черт возьми! Уж и платье-то на мне не его ли?» Однако Роулей успокоил меня. Как только зашла речь о моем приезде, граф передал вопрос о гардеробе в руки портного, шившего на него самого и на моего двоюродного брата. Благодаря слухам о нашем семействе мне сшили платье по мерке Алина. «Но все было сделано специально для вас, мистер Ан. Уверяю, граф ничего не делает вполовину. Топили камин, заказали самое тонкое платье, отдельного лакея приучали к его должности». «Ну, — сказал я, — камин топится хорошо, платье отличное. А что за лакей, мистер Роули? Однако следует сказать в пользу моего кузена, то есть виконта мистера Поуля, у него прекрасная фигура». «О, не впадайте в заблуждение, мистер Ан, — проговорил Роули, — его шнуруют в корсет». «Полно, полно, мистер Роули, — возразил я, — не увлекайтесь, не обманывайтесь. Самые великие люди древности, включая Цезаря, Аннибала и папу Иоанна, были бы рады в наши с Алином лета носить корсет. Это общее несчастье», — сказал я и поклонился себе в зеркало, как бы собираясь танцевать минуэт. «Когда результат так удачен, как этот, кто же не станет восхищаться и аплодировать?» Мой туалет окончился. Теперь меня ожидали новые сюрпризы. Моя комната, мой слуга и платье оказались лучше, нежели я мог надеяться. Затем обед послужил откровением того, на что может быть способен человек. Я даже не воображал, чтобы повар из обыкновенного бычьего или бараньего мяса был способен создавать такие тонкие блюда. Вино оказалось превосходным на вкус, а доктор — отличным собеседником, и я не мог отогнать от себя мысли о том, что все это богатство и изобилие могло сделаться моею собственностью. Да, для солдата, питавшегося из походного котла, для пленника, получавшего казенную порцию, для беглеца, испытавшего весь ужас закрытого фургона, перемена была заметной.